58. Марти оставался без сознания. Тед ничего не мог поделать. Навестила Мария, посидела с Марти, подержала его за руку, поговорила с ним тихо по-испански. Тед вернулся к себе домой, где жила его механическая рыбка, которую не нужно кормить. Из отчего дома он забрал лишь тетрадь Марти, человека-двойномята. Поздоровался с Гольдфарбом. Гольдфарб, как обычно, был невозмутим. Тед перечитал отцов роман «Дневник» или что это, ни раз и ни два. Поразмышлял над оборванной концовкой, прямо посреди фразы «были». Фраза будто призывала его дописать ее. Тед схватился за ручку, сел у окна и стал ждать, когда придут слова. И они пришли, начались. Тед прижал ручку к старой бумаге и принялся творить очертания. Они стали буквами, а буквы — словами.